Глава 5. «Буду держать за тебя кулачки!» Обещание мамы для меня звучит как угроза. Хотя она желает мне только добра. «Ой, все, не будем долго болтать, тебе же надо подготовиться. Одежду выбрать, что-то почитать, наверное. Не знаю я, что еще». «Да, первый день очень сложный будет. Новый коллектив. Нужно произвести хорошее впечатление». Поддерживать легкий разговор мне ужасно сложно. «Я очень боюсь не справиться». «Я очень хочу не справиться». Так на самом деле должно звучать. «Все будет хорошо». Мама ни капли не сомневается. «Люблю, целую, и папа тоже». «Я вас люблю, целую». Прощаюсь с мамой. Родители всегда меня поддерживали, верили в меня. Даже когда мне казалось, что я не вытяну, не сдам на нужные баллы, что провалю все. Родители верили в меня. Тянулись, чтобы я отучилась и смогла получить хорошую специальность. А меня, бездушным это, поставили в один ряд с вещами. Даже от щедрот выделил господин олигарх на наряды. «Ну, почему я?» Задаю вопрос, на который не жду ответа. Чайник закипел, но чай пить я передумала. Не хочется. А хочется спрятаться под одеяло и сказать: «Я в домике, как в детстве». Вот только домик мой сейчас картонный. «Справлюсь», — шепчу, ударяя кулачком по столешнице. Беру чашку, наливаю чай. Не время раскисать. Нужно собраться с силами и подумать, как буду выкручиваться. Есть цель — увольнение. Осталось придумать, как я этого добьюсь. Оставляю чай немного остыть, а сама иду сушить волосы. Эту красоту, если сразу в порядок не привести, потом придется очень долго возиться. Они у меня вьются от природы немного. Чуть-чуть усилий и легко ложатся крупными локонами. Но Соколовский приказал завтра волосы собрать. И в бордель на работу устроилась. Так он высказался. И это после того, как сам сначала меня поцеловал, а потом огорошил тем, что через 3 месяца я перееду к нему. «Бегу, спешу и падаю», — шиплю, дергая волосы расческой. «Уже вещи пакую». Лучше злиться, чем паниковать. Закончив сушить, убираю фен на место, а волосы собираю в небрежный пучок. Потом иду в комнату, которую я делю с Кирой. Во второй комнате живут Маша и Алинка. На четверых выходит вполне приемлемо по цене. Мы не то чтобы подруги, но хорошие соседки. И пока никого из девчонок нет, я готовлю на завтра себе униформу. Выбираю светлые брюки и рубашку, похожую на мужскую. В бутике Светлана говорила, что хорошо подойдет сюда пиджак. Она, конечно, выполнила приказ Соколовского на все 100%. Только этот олигарх забыл про туфли и сумку. Говорить ему об этом я не буду. Прихватываю из комнаты ноутбук и возвращаюсь на кухню. Запускаю фильм, лишь бы не стояла тишина. Сайт компании, где теперь работаю, я изучила до последней буковки. Теперь бы с удовольствием все забыла. Беру чашку и отхожу к окну. На дороге уже скапливается пробка. Еще полчаса, и поток плотно встанет. Здесь всегда очень шумно, даже глубокой ночью. Окна лучше не открывать. Наблюдаю за тем, как машин на дороге становится все больше. На автобусных остановках тоже уже собирается толпа. Закончился рабочий день, Люди спешат скорее добраться домой. Но каждый из них принадлежит себе, хотя бы не на работе. А я — вещь. Вот и девчонки часа через полтора начнут подтягиваться, станут расспрашивать. И ведь не отстанут, пока не удовлетворят свое любопытство. Придется врать и изворачиваться. Теперь в моей жизни будет очень много вранья. И за это я должна поблагодарить господина Соколовского. «Только не плакать», — говорю сама себе, потому что в глазах опять слезы стоят. Меня бросает на эмоциях. Секунду назад я злилась, а сейчас готова разреветься. Не могу больше сдерживать их. Всхлипнув, упираюсь лбом в стекло. Мир смазывается, становится мутным. Я не могу почти ничего различить, все размыто. Слезы текут по щекам, чувствую, как оставляют мокрые дорожки. Вытираю их пальцами, а они появляются вновь, будто плотину прорвало. Делаю судорожный вдох, но на грудь словно камень положили. Воздух не проходит в легкие, всхлипываю тихонько. А слезы все текут и текут нескончаемым потоком. Я уже не пытаюсь их остановить. Прикрыв глаза, так и стою, ожидая, когда ручьи слез иссякнут сами. Выплакиваю обиду на несправедливость мира и сегодняшний день. Большая удача обернулась полным провалом. Я все еще стою у окна, когда резко звучит хлопок входной двери. Вздрагиваю. Начинаю тереть глаза, но не уверена, что это поможет. «Есть кто дома?» — весело звучит голос Киры. «Юлька, я вижу твои тапки!» Хочу ответить, но не могу издать ни звука. Беру чашку с подоконника и залпом допиваю остатки чая. В кухню входит Кира. «Юлька, поздравляю!» Сразу бросается обниматься. «Ты так хотела, и вот получила!» «Угу», мычу с забитым носом. «А ты чего это ревела?» Удивляется Кира. Ее темные брови взлетают на лоб. «От стресса?» «Ага», с трудом выдавливаю из себя. Переволновалась. «Дурочка!» – произносит она с улыбкой. Обнимает меня крепко. «Поздравляю! Ты так хотела там работать! Это круто! Отбор капец какой был! А Биг Босса видела?» – спрашивает, чуть отстранившись. «Да кто б меня к нему пустил?» Спрашиваю, стараясь снова не зареветь. Даже улыбаюсь дрожащими губами. «На корпоративе посмотришь», — смеется Кира. «Ну, ждем остальных и будем отмечать?» «Нет», — отрицательно качаю головой. «Я решила после испытательного срока, заранее не хочу». «Вот ты», — вздохнув, отходит от меня Кира. «Перестраховщица. Возьмут, никуда не денутся. И когда выходишь?» Она идет из кухни в ванную. «Завтра», — отвечаю ей. «Надо будильник на 6 поставить». «Как же я хочу работать рядом с домом!» — кричит Кира из ванной. «А еще лучше из дома. Опыта наберусь и точно уйду во фриланс. Хотя предки будут в шоке. Им надо, чтобы я каждый день ходила в офис. С. Стабильность!» «Я тоже пока на фриланс не могу, надо было другому учиться». «А сейчас я приобрету такой опыт, что лучше никому не рассказывать. С такими навыками точно фрилансом не займешься». В который раз уже по телу прокатывается дрожь. К горлу подступает тошнота. Не думай об этом, пока ничего не случилось. И не случится, говорю себе мысленно. Нужно думать не о плохом, а о том, как отбить у этого олигарха всякое желание оставлять меня в помощницах. Но строить планы мешают вернувшиеся с работы девчонки. Маша и Алинка входят вдвоем. «Юлька, ура!» – кричат в один голос. «Ты такая крутая! Торт купила?» «Зажала!» – жалуется Кира. «Я не успеваю рта открыть». «Сказала, после испытательного». «Зануда!» – кривится Алина. «Я вот так и знала, поэтому купила всем по пироженке». При таком конкурсе пройти на испытательный – это уже капец какое достижение. «Юлька у нас умная, хоть блондинка». «И когда выходишь?» – продолжает тараторить. «Завтра уже». В который раз уже отвечаю на этот вопрос. «Ездить тебе туда очень далеко», – произносит Маша. Она у нас девушка очень практичная и серьезная. Часа два на дорогу в одну сторону. ЗП хоть хорошую поставили? Киваю. А я ведь не помню, была ли прописанная сумма за мои услуги. Я просто не помню, есть ли в моем контракте эта чертова строчка. «Идемте уже ужинать», – нетерпеливо произносит Кира. «А какое пирожное купила?» Проходя мимо Алины, успевает заглянуть в пакет. «Три шоколада! Полный разврат!» – смеется Алина. Мне тоже приходится улыбаться. Минут через 10 усаживаемся за стол. Меня со всех сторон засыпают вопросами. Как хорошо, что можно отделаться общими фразами и описаниями коридоров и холлов. «Я тут пока в метро ехала?» Алина хитро прищуривается, глядя на меня. «Немного порылась в сети и нашла кое-что на Соколовского. Ну, кроме официальной инфы на сайте. Короче, его пару месяцев назад невеста бросила. Года 3 встречались, вроде как должны были пожениться. Она взяла его и кинула. Сейчас найду». Она быстро листает вкладки на телефоне. Найдя нужную, поворачивает к нам экраном. На фото Соколовский в футболке поло и легких брюках обнимает ослепительную красавицу-блондинку в легком летнем сарафане. Их глаза скрыты очками, но на лицах улыбки. Девушка придерживает одной рукой широкополую белоснежную шляпу. Ветер развивает ее длинные волосы, играет с широким подолом сарафана. Соколовский тоже выглядит расслабленным. Его волосы немного растрепаны. Типичный миллиардер на отдыхе. Сзади виднеется лазурное море. Оно у горизонта сливается с невероятно голубого цвета небом, по которому плывут белоснежные облака. Пару фотограф заснял на яхте. Счастливые, красивые, влюбленные. У девушки на пальце видно кольцо с огромным синим камнем, наверное, сапфиром, на безымянном пальце правой руки. Скандальное расставание. Одна из самых красивых пар не дошла до алтаря, гласит заголовок. «А вам, девчонки, не кажется, что блондинка похожа на Юльку?» Задумчиво произносит Кира, барабанит пальцами по столу. Она даже вилку отложила. Забрав у Алинки телефон, увеличивает фотку. «Очки мешают, но овал лица, цвет волос...» Внимательно разглядывает девушку, а потом переводит взгляд на меня. «Вот так, по общему впечатлению, очень похоже». «Точно!» – восклицает Алина, забирая свой телефон. А я все понять не могла, что такое. Сейчас. Она тоже откладывает вилку. Погодите. Интернет помнит все. Так-так-так, ага, вот. Снова разворачивает к нам экран телефона. Юлька, это не родственница твоя? Смеясь, задает вопрос. Ну ты реально чем-то смахиваешь на нее. Такое не утаишь, бурчу. Я бы знала. И она мне точно не родственница. Не, ну очень похоже, соглашается Маша. Типаж, цвет волос, только это постарше. И на вид стервознее. А Юлька у нас мягкая. Как вообще пробилась, удивительно. Наверное, не выдержала измен. Думаю я, разглядывая девушку. Зато понятно, почему Соколовский ткнул в меня. Увидел привычное. Я подхожу под его вкусы. А почему расстались? Маша листает фото девушки дальше. Очень красивая, грациозная, раскованная. Она держится, как королева. Не написано, отвечает Алина. Ни она ничего не сказала, ни тем более олигарх. Ой, да расстались, расстались. Нам все равно никому не светит. Ну, как на Юльку похоже. Ага, продолжает Кира. Как этот Соколовский зайдет в отдел, как разглядит Юлю под завалами пыльных электронных бумаг и как влюбится с первого взгляда. И будет бывшую постоянно вспоминать. Не разделяет веселье Маша. Нафиг такое счастье надо.